Глава 11. Анны Вольфовны нигде не было видно. Сыщицы ей покричали, стоя у калитки, но она не откликнулась. И все же она находилась дома или была где-то поблизости. Об этом свидетельствовали открытые на проветривание окна в доме. «Зайдем?» «Неудобно как-то без приглашения. Может, вышла куда-нибудь?» «Или спит человек, отдыхает?» «Что же?» Тогда ей придется проснуться, — решительно заявила Светлана. Не до отдыха нынче. Но им не пришлось долго искать хозяйку. Как только они стали открывать калитку, старушка появилась в дверях банного комплекса. Он состоял у нее из, собственно, самой бани с парилкой, комнаты отдыха и открытой террасы, на которой в теплое время года можно было приятно провести время, любуясь плодами своих трудов на ниве садоводства. Цветами, декоративными растениями и кустарниками. Хотя в данный момент хозяйке дома было не до созерцания окружающей ее красоты. Анна Вольфовна держала в руках какой-то сверток, и лицо ее сияло улыбкой. Увидев пожаловавших к ней соседок, она воскликнула. «Девочки, радость-то какая! Ко мне вернулась моя крошечка!» «Да что вы говорите! Как хорошо! Представляете?» Возбужденно докладывала Анна Вольфовна. «Нашлась! Сама! Возвращаюсь я из больницы от Петра Филипповича и... Кстати, как его здоровье?» «Спасибо, ему уже лучше. Опасность миновала. Врачи уверены, что он выкарабкается». «Как мы рады!» «А уж я как рада! Двойной праздник у меня сегодня получается. Так вот, возвращаюсь я домой, смотрю, а крошечка... уже ко мне со всех лап бежит. Я калитку открыла, а она прыг мне на руки. И с тех пор не слезает». И Анна Вольфовна показала сверток у себя в руках. Им оказалось толстое банное полотенце, в которое была завернута та самая беленькая и кудрявенькая крошечка. Собачка высунула нос, а когда сыщицы попытались ее погладить, она поспешно облизала руки всем троим. «Надо же! А характер у нее заметно улучшился. Она всегда была милой и ласковой девочкой», – обиделась хозяйка собачки. «Может, с вами и так. Она со всеми всегда была ласковой», – твердо произнесла Анна Вольфовна таким тоном, и всем стало ясно, что спорить с ней на эту тему попросту опасно. «Хорошо, пусть так. И мы все очень рады, что крошечка вернулась. Но где же другая собачка?» «Какая другая?» удивилась Анна Вольфовна. «Та другая собачка, которую мы вам принесли сегодня рано утром и оставили у вас во дворе. Никакой другой собаки я не видела, только крошечка меня встречала. А что за собака хоть?» Пришлось рассказать, как на необитаемом острове в ночи Олей была сделана ее пугающая находка. Анна Вольфовна выслушала очень внимательно и ужаснулась. «Кому же такое только в голову могло прийти? Связать собачку, оставить ее на лютую смерть от холода, голода и жажды, не имея возможности даже позвать на помощь. Говорю вам, у нас завелся живодер. Крошечке повезло, ей удалось от него удрать. Видели бы вы, в каком состоянии она ко мне вернулась. Грязная, истощенная. Я почти целый час мыла ее в бане, чтобы привести в приличный вид. Но все это уже в прошлом. И вот она снова с нами». К этому времени они уже прошли в дом, где Анна Вольфовна спустила крошечку с рук. Та немножко покрутилась, обнюхивая углы и словно проверяя, что изменилось со времени ее отсутствия. Но далеко от своей хозяйки все равно не отходила. «А сейчас мы с вами будем есть торт. Станем праздновать возвращение Петра Филипповича и крошечки. Вы же не откажетесь посидеть со мной и отметить такое дело?» С этими словами она взмахнула кружевной скатертью, словно самобранкой. И уже через минуту на скатерти стояли белые чашки с золотой окантовкой и зелеными листочками, вазочка с крошечными ванильными сухариками и вафельный тортик, который заставил сыщиц кое-что вспомнить и нахмуриться. Еще мрачнее стали у них лица, когда старушка извлекла большую банку растворимого кофе, которую вскрыла прямо при них. «Как пахнет!» Сунув нос внутрь банки, блаженно закатила она глаза. «Вы как специально готовились? Кофе, непочатая банка, тортик. Красиво живете. Для сегодняшнего праздника купили? Нет, не угадали. На днях гостей ждала. Для них угощение и прикупила. И что, гости? Не приехали? Приехать-то они приехали. Только до кофе у нас с ними дело не дошло. Если честно, выгнала я их. Почему выгнали? Поругались мы с ними. Сыщицы переглянулись между собой. И Светлана аккуратно спросила. Кто был-то? Ваши друзья? Были бы мои друзья, уж я бы нашла к ним подход. Если не друзья, значит, родственники? Да что вы! Какие у меня родственники? Одна я. Двоюродные сестры две есть. Да я их уже много лет не видела. Они за Уралом живут. Обе одинокие, как и я. Кто же тогда к вам приходил? И если не секрет, кто вас расстроил? Никакого секрета тут нет. Полагаю, скоро уже весь поселок будет знать. Петр Филиппович мне нынче в очередной раз предложение сделал. Прежде я всегда отказывалась, а тут взяла и приняла. Да видели бы вы, как он обрадовался. Прямо в больнице и предложил нам с ним пожениться. Что вы говорите? Так вы теперь у нас невеста. Поздравляем! У него такие мысли уже давно в голове зрели. Намеки всякие делал, вопросы задавал, как я к замужеству отношусь с порядочным, пусть и не молодым кавалером. А я не то чтобы не понимала, к чему дело идет. Просто не хотела торопить события. В нашем возрасте уже полагается каждой минуте радоваться. Потому что неизвестно, наступит ли за ней следующее. Но это я так рассуждаю. А родственники Петра Филипповича совсем иначе к его брачному проекту отнеслись. Им-то он раньше открылся. Наверное, ожидал, что они его одобрят, счастья ему пожелают. Да где там? Старший сын с семьей, у них у самих два уже взрослых сына и дочь. Так он еще как-то поспокойнее отнесся к словам отца. Средний тоже при должности, жена тоже работает, и сын у них взрослый. Недавно у него четвертый ребенок в семье родился. Тем вообще ни до чего. Все его свободное время занимают четверо маленьких внучат, правнуки Петра Филипповича. А вот младший с женой, те резко против были. Как же так? Это весьма печально. Но тут объяснить требуется. Трофим, так младшенького зовут, он у Петра Филипповича поздний ребенок, и рождение его стоило здоровья матери. Ей уже почти 50 было, когда она рожать надумала. Врачи ей не советовали, но она все равно по-своему поступила. Ну, родить-то сыночка родила, но здоровье у нее после родов резко пошатнулось. А мальчик такой родился неспокойный. Все время с ним что-то случалось. Из болячек не вылезал. Травмы постоянно с ним какие-то случались. Родители на него дышать и то боялись. Ну и скажу прямо, избаловали они сына. Вот он так при отце остался. Никакого своего дела не завел. Все только за папой. Сам Петр Филиппович у нас судовладелец. Бизнес на теплоходах у него. Вот младший сын в данный момент тем бизнесом и руководит. Это он к вам в гости приходил? Да. И еще не один заявился. Жену свою с собой прихватил. Васса ее кличут. Слыхали ли вы такое имя? Васса в переводе означает «царица». Вот она из себя царицу и корчит. Хотя по мне, какая из нее царица? Кошка она драная, а не царица. Волосья свои выбеленные распустит чуть ли не до пупа и думает, что впрямь царица. К старшим у нее никакого почтения нет. С Петром Филипповичем сколько раз ругалась. Что он не предложит, все не по ней. Грубая такая, кричит, ругается. Петр Филиппович мне на нее много жаловался. Из-за Васы он и от дел отошел. Все сыну поручил. Руководи, мол, самостоятельно. Не хочу с твоей женой пересекаться. Погубите бизнес, дело ваше. Вам жить, руководи. Но Васе все мало было. Хотела, чтобы Петр Филиппович полностью весь свой бизнес на Трошу переписал. А Петр Филиппович заупрямился. Надоело ему, что он для них все делает, а они об него ноги вытирают. Раньше он не задумывался особо, а тут со мной сошелся, и я ему растолковала, что к чему. Он по-новому на вещи взглянул и со мной во всем согласился. Негодный у него младший сын оказался. Нечего такому и потакать. Пусть сам попытается дело собственное наладить. Тогда и отца по достоинству оценит. Ну куда там? Вот и сегодня в больнице. Все родственники собрались, даже внук, многодетный папаша, и тот от семьи оторвался. Прикатил на всякий случай. Вдруг не удастся любимого деда больше живым повидать. Много народу приехало. А младшенького я так и не увидела. И жена его носа в больницу не сунула. Хорошо я их, получается, пропесочила, когда они у меня были. Все им высказала. А они оба обиделись, выходит. Ну да и ладно. На обиженных воду возят. Петра Филипповича только мне жалко. Очень он к своему младшенькому привязан душевно. По мне так век бы совсем Трофима этого с его Вассой не видать. Но у Петра Филипповича все равно к ним чувства. Сколько Васса ему гадостей говорила. Сколько они с ней ссорились, а потом все равно мирились. И в знак примирения Петр Филиппович обязательно Васе подарок какой-нибудь дорогой делал. То машину кабриолет, то круиз в теплые страны, то еще чего-нибудь такое же дорогое. Дешевых-то подарков Васса не приемлет. Я вначале еще не знала. Подарила ей картину небольшую. Осенний пейзаж. Сама его нарисовала. Я ведь неплохо рисую, девочки. Потом как-нибудь покажу вам свои работы. Так Васса на меня зато обозлилась страшно. Другая бы сказала «Спасибо, тетя Аня». Да и все на том. А Васса мне целый выговор сделала, что мышление у меня нищенское, если я думаю, что приличным людям можно такое барахло дарить. Это она-то приличная. Хамло необразованное. Ссора из-за картины случилась, когда они к вам пришли кофе пить с тортиком? Что вы? Гораздо раньше. Сейчас-то я уж ученая. Сама лишний раз к Васе не сунусь. Они же с Трофимом сами ко мне в гости напросились. Я и не поняла, зачем идут. Думала, извиниться хотят за тот случай, когда Васса мне картину фактически в лицо швырнула. Хорошо, картина пока еще без рамы была. И не углом мне попала, а плашмя холстом по голове прилетела. Повезло одним словом. Цела я осталась. Вот я и решила, что они помириться хотят. Еще обрадовалась, дурочка. Кофе побежала, купила, тортик. А они от угощения отказались и сразу к делу перешли. И в чем его суть была? А они прямым текстом мне заявили, чтобы я про отношения с их отцом и думать забыла. Что если я не уймусь, то они меня прямиком в психушку определят. Мол, у них и знакомый врач имеется, который такие дела очень даже запросто проделывает. И что они справки про меня навели, поведением я примерным не отличаюсь. Многие на меня за мои выходки жалуются. А я впрямь иногда поскандалить могу. Все дело в том, что я очень животных люблю. Куда лучше они людей, во всяком случае некоторых людей, точно лучше. И прямо с детства я совершенно не выношу, когда при мне обижают тех, кто слабее. Прямо закипаю все внутри, и наружу случается, выплескивается гнев. А животные, они всегда слабее людей, даже если вроде бы большие и грозные. На самом деле, куда им против человека? С его ухватками. Потому никаких животных обижать нельзя. Они нас по разуму слабее. К дому моего отца в деревне медведица с медвежатами каждый год приходила. Он с ней дружил. Он ей сгущенку в подарок приберегал. А она ему в лесу показала деревья, в которых дикие пчелы обосновались. И бабушка моя волкам зимой остатки каши и супа на огороде оставляла. Жалко их ей было. Говорила, они же там в темноте голодные бродят. Не от хорошей жизни скотину резать начинают. От голодухи живот подведет, и не такое сделаешь. Зато ни одной курицы у бабушки никогда не пропадало. И овечки целы были. И козы. Ее скотину волки никогда не трогали. И похоже, что другим хищникам помельче тоже не разрешали к бабушке на двор наведываться. То, что Анна Вольфовна была дама с чудинкой, все в поселке уже поняли давным-давно. И что от осинки не родятся апельсинки, тоже в голове укладывалось неплохо. Вопрос был в другом. Как все рассказанное старушкой может свидетельствовать о степени ее виновности или, наоборот, невиновности в деле с гибелью двух человек? Пока что все указывало на то, что у невесты бравого капитана с ее потенциальными будущими родственниками из семьи жениха складывались отношения весьма непростые. И как знать, не кинулась ли Анна Вольфовна со свойственной ей быстротой исправлять причиненную капитану несправедливость. «И вы их выгнали?» Психанула чуток, особенно когда они мне сумасшедшим домом грозить стали. «Хуже того, для меня ничего придумать нельзя. А между тем поведение мое в последнее время и впрямь изрядно ухудшилось. Вспыльчива я всегда была, но умела себя в руках держать. А теперь раз за разом на людей кидаюсь. Наверное, вам уже про меня рассказывали, что я совсем сбрендила. Говорили, а?» «Говорили», — брякнула Катя. «Но мы им не поверили. Мы же вас знаем. Вы не такая, вы у нас хорошая. А что животных и вообще слабых защищаете? Вообще молодец. Вы и Петра Филипповича, наверное, тоже защищали от его родственников». Признаться, когда я их из дома выгоняла, то больше о себе думала. Очень уж я разозлилась, что они меня чокнутой психопаткой обозвали. «Ну, думаю, покажу я вам». Схватила баллончик с дихлофосом и давай на них распылять. «И они умерли?» – ахнула Катерина. «Еще чего. Но бежали отсюда почище всяких тараканов». «А они могли потом от воздействия яда умереть?» «Нет, конечно. Сама-то я сколько раз им насекомых травила. Главное, после обработки вовремя уйти, чтобы с ядом в замкнутом пространстве не оставаться». «Ну, а они-то унесли ноги от меня очень быстро. Я и то дольше в доме оставалась. И крошечка тоже. А обе мы с ней по сию пору живы и здоровы». «Значит, они от вас убежали, и больше вы их не видели?» «Нет. Так что не довелось мне с ними кофейку испить. По-родственному за жизнь поболтать. Ну да ничего. Зато мы сейчас с вами попьем и всласть наговоримся». Но обещанию этому не суждено было сбыться. Не успела Анна Вольфовна разлить кипяток по чашечкам, как на крыльце загрохотали чьи-то шаги, а крошечка залилась хорошо знакомым подругам истерическим лаем. «О, ожила! Разговорилась! Ну, сбегай, крошечка, посмотри, кто это еще к нам в гости пожаловал!» В дверях стоял следователь. Тот самый, молодой и неопытный. Но почему-то при взгляде на него у всех защемило сердце от плохого предчувствия. И оно оправдалось в полной мере. Вежливо, но твердо Анну Вольфовну просили проехать в отделение полиции для дачи показания и объяснений того, как она провела позапрошлую ночь. «А в чем дело? Гуляла я. В доме средством от тараканов полила. Чтобы самой не отравиться, гулять пошла. Одна гуляли. Вдвоем с крошечкой». Но следователь возразил, что собака не может считаться полноценным свидетелем. «Значит, как я понимаю, алиби на момент смерти потерпевших у вас нету». Голос его звучал удовлетворенно. Все, мол, так, как мы и предвидели. И трем сыщицам настрой полицейского очень не понравился. Но Анна Вольфовна подвоха не замечала и лишь с любопытством поинтересовалась. «Вы сказали, потерпевшие? То есть их много?» «Двое». «И кто умер еще?» «Вы не слышали, что найдено тело мужчины со следами насильственной смерти?» «Разумеется, я слышала. Но вы сказали, что потерпевших уже двое». «Пока про первого. Экспертиза установила, что скончался он не просто так. Его отравили. И более того, погибший вам был хорошо знаком. Ваш пасынок. Или будущий пасынок. Трофим Осипов, сын вашего жениха». Анна Вольфовна побледнела. Пальцы у нее сжались в кулачки. «Не может быть! Вы меня дурачите! Будь Троша мертвый, уж Петру Филипповичу было о том известно. А я возле его постели всю ночь просидела и часть дня. Он мне ни словечком, ни о чем подобном не обмолвился». Петру Филипповичу, учитывая его слабое состояние здоровья и перенесенный сердечный приступ, мы не сочли возможным сообщить трагическую новость. «А остальные члены семьи, они знали?» «Мы сообщили о несчастье ближайшим родственникам, в данном случае братьям погибшего». «Почему же мне никто из них ничего не сказал?» «Об этом вам лучше будет спросить у них самих. Возможно, они считали, что такая информация может через вас просочиться до Петра Филипповича». «Что же я совсем без головы? Неужели не понимаю, о чем говорить, а о чем помолчать лучше? За идиотку они меня держат, что ли?» Анна Вольфовна снова стала горячиться. Вскочила, забегала по комнате из угла в угол. Трое подруг наблюдали за ней не без тревоги. Вид Анны Вольфовны им не нравился. Того и гляди, сорвется и нападет на полицейского с кулаками. А тот, огрозивший ему опасности, совсем даже и не думал и невозмутимо продолжал. «Но все мной сказанное – это лишь первая часть трагедии, постигшей семью вашего кавалера. Сегодня было обнаружено тело молодой женщины, которая скончалась аналогичным образом. Пострадавшая оказалась супруга вашего пасынка, некая Васса Осипова». «Как?» – ахнула Анна Вольфовна и даже на мгновение притормозила свой бег по комнате. «И Васса тоже умерла?» Более того, хотя тела их были найдены с промежутком в целые сутки и в разных частях поселка, но скончались они оба примерно в одно и то же время. И даже судя по состоянию кожных покровов и микрочастиц почвы, взятых с кожи потерпевших, вплоть до трагической развязки они оба находились вместе, в одном и том же месте. Скорее всего, отдыхали у какого-то водоема. «И что? Отдыхали они. Потом отравились и умерли. Я тут при чем?» «А у вас, по свидетельству прочих родственников, с погибшими имелся конфликт». «Я и не скрываю. Они грозились меня в сумасшедший дом упечь, если я от Петра Филипповича не откажусь. Боялись, что он на мне женится, а я потом после его кончины свою долю наследства затребую. Или как-то иначе стану им палки в колеса ставить. Я все понимаю, никому не нравится делиться деньгами. Но если бы они ко мне по-человечески пришли, мы бы с ними обо всем договорились. Я уже старый человек, куда мне их деньги? Я с Петром Филипповичем не из-за того, что он богат, стала встречаться, а потому что человек он такой замечательный. Боюсь, одних ваших слов маловато, чтобы снять все вопросы, которые имеются к вам. Нам необходимо знать буквально поминутно, как вы провели позапрошлую ночь». «Но я просто гуляла по окрестностям. У меня не было четкого маршрута». «Судя по тому, что машина наших потерпевших найдена в лесу неподалеку от поселка, они тоже могли гулять по окрестностям. Вы с ними там не сталкивались?» «Нет. После того, как я их выставила из своего дома, я их больше не видела. Ни живыми, ни мертвыми». «Вы говорили, что были вынуждены уйти из дома. Почему?» «Я тут от насекомых средством побрызгала». «Чем именно вы обработали дом?» «Дихлофосом я прыскала». Если прежде следователь казался более расположенным в пользу Анны Вольфовны, хоть и не скрывал, что в ее адрес имеются подозрения, то после ее слов лицо его совершенно окаменело. «Боюсь, вам все-таки придется проехать со мной». «Хорошо. Если надо, то я поеду. Надолго ли?» «Не могу вам сказать». «Может, на всю ночь? Или даже дольше. Мы имеем право задержать вас на срок до 3 суток». «Батюшки! Но за что? В чем вы меня подозреваете?» «Пока ни в чем. Но в крови обоих потерпевших экспертами было найдено отравляющее вещество, которое входит в состав применяемого вами средства от насекомых. А раз вы признаетесь, что работали с дихлофосом, то возникают вопросы». «Вы что? Вы хотите сказать, что я их отравила? Дихлофосом? Как трипсов или тлю?» «Не могу исключать такую возможность». Анна Вольфовна умолкла. «Мне нужно собрать кое-какие вещи. И кто присмотрит за крошечкой? Нельзя ее оставлять одну после всего того, что ей довелось пережить». Она в отчаянии взглянула на 3 подруг. «Ко мне нельзя», – заявила Светлана. «У меня Феодор, кот. Он вашу собаку разжует и выплюнет. Я ничего не смогу поделать. Он из меня веревки вьет». Катерина лишь развела руками. Она в поселке не имела своего жилья. Гостила у Светланы. «Хорошо, я возьму», – сказала Оля. «Калачик вряд ли будет сильно рад такому соседству. Но не обидит это точно. И я помещу собак в разных комнатах. Как-нибудь перетерпим и переночуем, если придется». Грустным было их расставание. Крошечка так скулила и плакала, словно понимала, что ее любимой хозяйке грозит беда. И прощаются они, возможно, навсегда. Учитывая срок собачьей жизни и срок, который дают за двойное убийство, такая развязка всем представлялось вполне вероятной. «Но ведь она же не преднамеренно!» — воскликнула Катя, когда полиция увезла Анну Вольфовну. «Даже если окажется, что они оба отравились дихлофосом, она не хотела их убивать!» «Надеюсь, что она сумеет доказать, что у нее не было намерения их убивать». Возвращались назад они в печали и тоске. Крошечка сидела на руках у Оли и вела себя очень тихонечко, словно понимала, какая угроза нависла над ее благополучием. Дальше стало еще хуже. Калачик было сначала радостно кинулся, чтобы встречать их всех, но, увидев на руках у Оли чужую собаку, расстроился и начал громко лаять. «Убери ее! Верни, где взяла! Нам тут другая собака не нужна! Никогда!» «Калачик, да успокойся ты!» — пыталась угомонить его Оля. «Посмотри, какая славная крошечка! Вы будете с ней дружить! Она девочка, ты мальчик. Наверняка у вас найдутся интересные темы для общения». Но Калачик не хотел дружить с крошечкой в своем доме. То есть он был согласен с ней дружить, но где-нибудь на нейтральной территории. Его дом был только его, и его хозяйка принадлежала только ему. Делить Олю с какой-то посторонней собакой он не желал. Крошечка, видя, что тут ей совсем не рады, еще больше сникла. Из ее печальных глаз текли настоящие слезы. Собачка плакала, содрогаясь всем своим маленьким тельцем. «Видишь, до чего ты довел малышку!» Но Калачик и сам сник. Грустно понурившись и едва волоча лапы, он поплелся к дому. Вся его фигура выражала одно большое горе и нескрываемое разочарование во всем человечестве, конкретным представителем которого являлась его хозяйка. На крыльце дома он еще раз обернулся и посмотрел прямо Оле в глаза. От любого я мог ожидать такого коварства и предательства. Но только не от тебя. Как ты могла?» Вот что говорил его взгляд. И даже железобетонная Светлана дрогнула. «Ладно уж, так и быть. На сегодня возьму крошечку к нам. А то твой парень совсем расстроился». «Ревнивый он у тебя», — добавила Катерина. Что касается Калачика, то, увидев, что разлучницу уносят прочь, он мигом повеселел и приободрился. «Ура! Опасность миновала! Он победил!» Но тут же песик постарался взять себя в лапы. Нельзя позволить хозяйке отделаться так легко. Подобное вопиющее поведение требовало наказания. Ни в коем случае нельзя было позволить ей и впредь притаскивать в дом невесть чьих собак. А для этого Оля должна была полностью осознать всю тяжесть своего проступка. И Калачик вновь сделал вид, будто бы от пережитого им горя, совсем ослабел, и даже лапы его совершенно не слушаются. Ковылял, пошатываясь, и даже пытался изобразить что-то вроде обморока. Но Оля была так погружена в свои мысли, что совсем не замечала стараний Калачика вызвать в ней жалость. Она насыпала в его миску сухого корма, налила чистой воды, а потом словно бы забыла о его существовании, погрузившись в какие-то свои мысли. Посидев с полчасика, она вдруг резко вскочила на ноги и кинулась к двери. Калачик, оторопев от такой поспешности, даже не успел отреагировать. Фьють! И его хозяйке уже след простыл. И она даже не обратила внимания, что к корму он так и не прикоснулся. Расстроенный до глубины души таким пренебрежительным отношением к своей драгоценной персоне, Калачик сам не заметил, как от переживаний схрумкал весь корм и выпил воду. После этого ему не оставалось ничего другого, кроме как лечь спать. И надеяться, что хотя бы утром тучи на его горизонте разойдутся, и он вновь увидит свою хозяйку, ясное солнышко, в лучшем настроении.